Глава 7. Дронго открыл дверь, пропуская в свой номер молодую женщину, и прошел следом за ней. Как и в других отелях подобного класса, здесь убирали дважды в день, и в номере было чисто. Пока он ужинал, уборка как раз закончилась. Марина прошла в комнату, усаживаясь на диван. Он взял стул, сел напротив и спросил. «Что-то случилось?» «Случилось», — кивнула Марина. «Поэтому я и решила подняться к вам в номер. Только дайте слово, что о нашем разговоре никто не узнает». «Разумеется», — пообещал Дронго. «Что именно вы хотели мне сказать?» «Сегодня вечером я, кажется, поняла, кто именно мог отравить нашего вратаря и кто за этим стоит». «Понятно. Интересное наблюдение. Почему именно сегодня?» «Когда появилась супруга Бочкарева и начала говорить о своей несуществующей мигрени, я внезапно все поняла, будто сразу прозрела». «Почему несуществующей?» «Она обычно не выходит вместе с мужем к команде, считает ниже своего достоинства обедать или ужинать с футболистами, полагая, что не должна опускаться до общения с подчиненными своего мужа, и совсем не понимает, что речь идет не об обычных слугах, которые обслуживают ее дома, а высокооплачиваемых специалистах в клубе, контрольным пакетом акций которых владеет ее муж». «Очевидно, в этом виноват он сам», — резонно заметил Дронго. «Бочкарев должен был объяснить ей, что подобное поведение выглядит глупо и смешно. Вы же ее видели. Ей трудно что-то объяснить. Она считает, что имеет право так нагло себя вести, не общаясь ни с кем из команды, кроме нашего врача». «Это тот самый Эмик, о котором она сказала?» «Да, Иммануил Наумович Юхнин. Ему уже почти 45, он даже старше Эмилии Максимовны. Но она упрямо называет его Эмиком. Он старается молодиться. Ходит обычно в джинсах, спортивных майках, куртках. Даже, по-моему, красит волосы. Есть такие мужчины, которые хотят быть до 60 лет молодыми». «Он давно работает в команде?» «Нет, последние 3 года. Вернулся из Германии, где работал в какой-то спортивной клинике. Его рекомендовала сама Эмилия Максимовна. Везман согласился. Кажется, он был знаком с ним еще по работе в Германии. И взял его вместо нашего прежнего врача, ушедшего на пенсию». «Значит, Иммануила Наумовича рекомендовала супруга Бочкарева?» «Да. И он единственный, с кем она общается. Все время ссылается на свою мигрень и вызывает Юхнина, чтобы он прописал ей новые таблетки». «Это я уже понял. Но о чем именно вы хотели со мной поговорить?» «Именно об этом. Я вдруг поняла, кто именно мог рассчитать дозу лекарства и отравить нашего вратаря с таким расчетом, чтобы он вышел из строя только на время и смог бы вернуться в команду сразу после несостоявшейся игры». «Вы подумали о враче?» «Конечно. Только он и мог все это сделать. Он и Денис Петрович, имеющие отношение ко всему, что пьют и едят футболисты. Но Денис Петрович — милейший человек, добродушный, жизнерадостный, как все настоящие шеф-повара. А вот Юхнин — желчный и циничный тип, который мог решиться на подобный шаг». «Понятно. Я могу узнать, при чем тут его близкое знакомство с супругой вашего президента клуба?» «Вы говорили о побудительных мотивах подобного поведения», — напомнила Марина. «Поэтому я и поняла, кто именно мог стоять за этими отравлениями. Конечно, эти лекарства Епифанцеву подмешивал наш врач, а приказывала ему Эмилия Максимовна». «Зачем? Она ненормальная? Хочет, чтобы бизнес ее мужа терпел убытки? Или она не понимает, к чему могут привести эти поражения?» «Именно потому, — кивнула Марина. Ей кажется, что муж слишком много времени уделяет футбольному клубу, в ущерб другому бизнесу. Бочкарев, владелец контрольного пакета акций Санкт-Петербургского «Динамо», но его активы размещены в нефтегазодобывающих и металлургических компаниях. Она считает, что будет правильно, если он продаст акции клуба и более детально займется другими проблемами. Тем более, что у нас в прошлом году финансовый год завершился с большим минусом, несмотря на успешную игру команды. Только из-за этого? Не только, ответила Марина. Она вдруг вспомнила, что не захватила с собой сумочку, и попросила. У вас есть сигареты? Закурить хочется. Нет, ответил Дронго, я не курю. Жаль, она немного помолчала и снова заговорила. Я убеждена, что это сделал Юхнин по просьбе Эмилии Максимовны. Откуда такая убежденность? Одно время Юхнин ухаживал за мной, в общем, пытался приударить. Он давно развелся со своей супругой, вернулся домой уже холостым. А я замужняя женщина и сразу ему сказала, что между нами ничего не может быть. Он, конечно, обиделся и с тех пор разговаривает со мной подчеркнуто холодно и отстраненно. Я думаю, что он мог придумать разные небылицы супруги Бочкарева, чтобы она решилась на такой шаг с целью убрать мужа из нашей команды и оторвать его от меня. Вы понимаете, о чем я говорю? Можно личный вопрос? Я даже знаю, какой. Хотите спросить, имеют ли подобные слухи реальную основу? Да, именно об этом я и хотел вас спросить. Черт возьми, вырвалось у Марины. Как же хочется курить! И продолжила безо всякого перерыва. Да, мы с Бочкаревым были достаточно близки. Вы его любовница? Я бы этого не утверждала. У него есть почти официальная любовница в Санкт-Петербурге. Я скорее женщина, которая сопровождает его во всех командировках. Это ведь удобно, когда все под рукой. И нужная женщина, и толковый помощник. Извините за циничный вопрос. Ваше замужество в данном случае не мешает? Мешает. И очень сильно, честно ответила Марина. И вы напрасно думаете, что я безумно влюблена в своего шефа. Это всего лишь бизнес, как говорят в таких случаях американцы. Вы сегодня утром спрашивали меня о моей зарплате. Так вот, я получаю больше, чем все режиссеры в театре моего супруга. Их там трое. И, соответственно, раз в 50 больше моего мужа, повторила она. Вам не кажется, что вы тоже достаточно циничны? Не встречайтесь с холостым врачом из-за своего замужества и готовы встречаться с женатым руководителем. А разве я говорила, что считаю себя ангелом? Ничего подобного. Я такая же, как все. Насколько я помню, вы тоже не всегда были идеальным мужем, хотя и семейный человек. Она намекала на свою подругу с телевидения, с которой Дронго встречался несколько раз. «Я тоже не подхожу на роль святого», — усмехнувшись, согласился он. «Но хотя бы не подвожу под свое поведение некую псевдонравственную базу. Значит, когда Юхнин пытается за вами ухаживать, вы сразу вспоминаете о своем муже. А когда то же самое делает Бочкарев, вы считаете это достаточно нормальным». «Да», — ответила Марина, без тени смущения. «В моем положении 99 женщин из 100 воспользовались бы подобной ситуацией. Тем более, что Бочкарев уже давно не в той форме, в какой мог бы находиться в своем возрасте. Он, конечно, не импотент, но получается у него не всегда. Через раз или через два. В последнее время чаще вообще не получается». Вы видите, я достаточно откровенна. У нас с ним такая платоническая любовь, если можно так выразиться. Но Эмилия все равно дико ревнует. Я думаю, она подозревает меня в отсутствии соответствующих желаний у ее мужа. Поэтому и хочет любым способом оторвать его от клуба и, соответственно, от меня, — повторила она. «Интересная версия», — задумчиво произнес Дронго. «И вполне возможная в данных обстоятельствах. Единственно возможная», — убежденно произнесла Марина. Наступило недолгое молчание. «В каком номере живет Юхнин?» — спросил Дронго. «На вашем этаже, в 212 номере. Я лично поговорю с ним, но у меня есть к вам еще несколько вопросов». «С кем я еще встречалась?» — мрачно пошутила Марина. «Нет, если вы понимаете, что жена президента клуба плохо к вам относится и готова пойти на все, чтобы отдалить своего мужа от клуба, почему вы рискуете и остаетесь здесь? Ведь в следующий раз врач, ухаживанием которого вы предпочли своего босса, может увеличить дозу лекарства, и она окажется в вашем стакане». «Я об этом не думала», — призналась Марина. «Теперь буду следить за своей едой и напитками». «Так будет правильно», — согласился Дронго. «А Григурко вы, значит, не подозреваете?» «Нет, конечно, нет». «Кого-нибудь еще?» «Никого», — сразу ответила Марина. «Футболисты не стали бы этого делать из-за своеобразной корпоративной этики». «Подождите», — прервал ее Дронго. «Кажется, кто-то стоит за дверью». Он быстро поднялся, подошел к входной двери и посмотрел в глазок. В коридоре никого не было. Он открыл дверь, выглянул. «Никого?» Неужели ему показалось, или кто-то действительно проходил мимо его номера? Он вернулся на свое место. «Показалось, наверное. А сама Эмилия Максимовна пробовала поговорить с вами?» «Нет, хотя был один случай. Мы с ней случайно оказались вместе в женской туалетной комнате, когда летали в Париж на жеребьевку отборочных игр. Я стояла у зеркала, когда туда вошла Эмилия. Она подошла ко мне и внимательно меня осмотрела, словно увидела в первый раз. Затем неожиданно сказала: «Вы хорошо выглядите». «Спасибо», — ответила я ей. «Сколько лет вы в браке?» — уточнила она. 8. «И почему у вас до сих пор нет детей?» Меня даже немного смутил этот своеобразный допрос. «Мы решили с мужем немного подождать», — достаточно честно ответила я. «Понятно». Она еще раз внимательно осмотрела меня и ушла, больше ничего не добавив. «У них есть совместные дети от брака с Бочкаревым?» — уточнил Дронго. «Одна девочка, ей только 8 лет, Эмилия Максимовна, вторая супруга Бочкарева. От первой у него уже взрослый сын. Он работает в московском филиале компании отца». «Больше никаких разговоров с ней у вас не было?» «Нет. Она обычно меня полностью игнорирует, когда видит. Смотрит сквозь меня, как сегодня в баре. Не здоровается, не разговаривает, не прощается. Устраивает такие демонстрации, чтобы показать мне разницу между нами, указать мне мое место. Я уже привыкла к подобным выходкам и даже не обижаюсь. В конце концов, это ее муж бегает от нее ко мне, а не наоборот». Цинизм молодой женщины был поразительным. Дронго подумал, что он совсем не знает это поколение. Когда развалился союз, ей было не больше 10 лет. И все, что она увидела и узнала, пришлось на окаянные 90-е годы, когда слово «честь», «достоинство», «патриотизм», «любовь», «верность», «идеалы», «нравственность», «мораль» были всего лишь пережитками прошлого и пустыми, ничего не значащими звуками. обогащаться любой ценой, добиваться успеха, невзирая ни на что. Беспринципность и откровенный прагматизм стали нормами поведения, а цинизм и бессердечность были возведены в ранг абсолюта. Если в 17 году религию заменили коммунистической идеологией, которая вместе с тем сочетала в себе некоторые нормы морали и нравственности, то в 91 году эту идеологию опрокинули вместе со всеми нормами поведения и начали строить безыдейное общество, лишенное всяких нравственных норм. Кажется, я начинаю сознавать, что уже не всегда понимаю представителей вашего поколения, невольно признался Дронго. Возможно, поэтому мы кажемся вам слишком циничными, согласилась Марина. А мы всего лишь рациональные прагматики. Последнее время я часто слышу это выражение, заметил он. Но не уверен, что ваш рациональный прагматизм делает вас счастливыми. Нет, согласилась она, совсем не делает. Зато мы становимся более обеспеченными, более свободными, более независимыми. Нужно выбирать. Либо вы отказываетесь ото всех принципов и зарабатываете на свою свободу и нормальную жизнь, либо остаетесь со своим счастьем без денег, свободы и с пустым животом в коммунальной квартире. Я выбрала первый вариант, но вполне допускаю, что есть и такие, кто хочет жить по второму варианту. Хотя лично я их не понимаю. У вас есть еще вопросы? Или я могу уйти? Спасибо, что пришли ко мне с этой информацией, сказал на прощание Дронго, когда она встала и поднялся следом. А кому еще я могла с этим прийти? Спросила Марина. Скользкий болтун и не очень серьезный человек. О нашем разговоре сразу бы все узнали. А Чержов просто типичный телохранитель, когда мускулы есть, а мозгов явно не хватает. Он бы побежал сначала обо всем рассказать Бочкареву, а потом и его супруге. Значит, вы единственный человек, с кем я могла поделиться своими сомнениями. До свидания. «До свидания!» — вежливо попрощался Дронго и проводил ее до дверей. Когда она вышла, он устало опустился на стул. «Если Марина права, то все совпадает, действительно. Тогда все логично и правильно. Супруга Бочкарева могла посчитать, что досадные срывы и поражение любимого детища ее мужа, футбольного клуба, отвратят Бочкарева от непосредственного руководства клубом. И, возможно, он даже потеряет всякий интерес к финансированию этого убыточного проекта. Ее можно понять. И врач мог сыграть здесь свою роль профессионального отравителя. Дронго поднялся, чтобы пройти в номер к Юхнину, но тут же передумал, посчитав неудобным заходить в чужой номер в 12:00 ночи. Нужно сначала позвонить. Может, врач уже лег спать. Он набрал номер Юхнина и услышал его голос. «Слушаю вас». «Эммануил Наумович, добрый вечер. Извините, что беспокою вас так поздно, но у меня к вам важный разговор», — сказал Дронго. «Кто это?» — удивился Юхнин. «Меня обычно называют Дронго», — ответил он. «Я частный эксперт, которого попросили поработать с вашей командой Бочкарев и Веземан». «Да, я про вас слышал. Скользкий рассказывал. Что вам нужно?» «Хочу поговорить с вами. Прямо сейчас, если можно». «Конечно, можно. Приходите. Я сейчас к вам зайду». Дронго вышел из своего номера и направился по коридору к 212-му. Позвонил. Дверь сразу открылась. На пороге стоял Юхнин. Выше среднего роста, широкоплечий, в темных джинсах и модной американской майке. Пухлые губы, крупные черты лица, зачесанные назад каштановые волосы, которые он явно подкрашивал. «Проходите!» — посторонился он, пропуская гостя в комнату. Дронго вошел, взглянул на диван, вспомнил, что в его номере Марина сидела на диване, поэтому взял стул и уселся на него. Юхнин устроился на кровати, напротив него. На диване были разбросаны его вещи. «Чем обязан?» — спросил врач. «Вы понимаете, что я пришел сюда не из праздного любопытства. По просьбе руководства вашего клуба я провожу расследование двух неприятных инцидентов, случившихся в вашем клубе с голкипером Епифанцевым». «Знаю», — усмехнулся Юхнин. «Об этом говорят уже даже наши уборщицы в клубе. Очевидно, Скульскому дали отставку из-за профнепригодности». «Нет, он еще работает. Кажется, ваши руководители решили, что одна голова хорошо, две еще лучше, а три — идеальный вариант». «Значит, вы третья голова. Тот самый идеальный вариант. Очень хорошо. Я готов ответить на все ваши вопросы». «В обоих случаях, когда Епифанцев чувствовал себя плохо, вас вызывали первым?» «Да, конечно. Я ведь врач команды. Первый раз подобный случай произошел в Москве. И мы решили, что он отравился грибами. Он сам тоже так думал. Я очень переживал. Я первым делом собирался промыть ему желудок и отправить его анализы на посев. Мы считали, что это обычное пищевое отравление. Потом выяснилось, что он принял какое-то лекарство. Мы даже его подозревали, что он воспользовался какими-то пищевыми добавками или принимал стероиды, которые дали подобную реакцию. Но он довольно быстро пошел на поправку, и мы все забыли об этом инциденте. Тем более, что Коля Епифанцев молодой и здоровый человек, поэтому довольно быстро поправился. У других членов команды не было никаких последующих отравлений. Нет, конечно. Мы всех тщательно проверяли. Ничего похожего не было. И мы немного успокоились, даже расслабились. Но через некоторое время Епифанцев отравился во второй раз. Честно говоря, Лев Евгеньевич даже накричал на него. Перед такой важной игрой и снова отравиться. Но это было уже в Санкт-Петербурге, у нас дома. Я вызвал врачей и отправил Колю сразу в больницу. А наш тренер, оказывается, спрятал кружку Епифанцева и передал ее на анализ в Германию, где подтвердили сам факт отравления нашего вратаря. Хотя мы сделали анализы и тоже установили, что он был отравлен. После этого Лев Евгеньевич пригласил Скульского в качестве частного детектива. Но, насколько я понял, тот так и не сумел ничего найти. «Вы хотя бы смогли установить, какой это был яд?» «Сильное слабительное. В первом случае это было сильное слабительное, смешанное со снотворным. Что-то в этом роде». «Что сказали эксперты?» «Первый раз мы не вызывали экспертов», — пожал плечами Юхнин. «Промыли желудок Коле и сделали ему укол. На следующий день он уже чувствовал себя достаточно хорошо. А во второй раз я хотел найти кружку, из которой пил Епифанцев, но она куда-то исчезла. Правда, на этот раз мы сделали анализы. В крови были обнаружены химические вещества, и стало понятно, что Коля либо принял какие-то психотропные лекарства, либо его отравили. Но я точно знаю, что никаких наркотиков и подобных лекарств Епифанцев никогда в жизни не принимал. Зачем ему заниматься таким идиотизмом? Он здоровый, физически развитый парень. Любое подобное лекарство может затормозить его реакцию во время игры. Я был уверен, что отравитель — это тот, кто украл кружку нашего вратаря. Но потом оказалось, что это сделал сам Веземан. И вы больше никого не подозреваете? Нет. Я об этом часто думал, но моя задача — наблюдать за футболистами, а не искать преступников. Вы считаете, что эти два случая были сознательными преступлениями? Сейчас полагаю, что да. Но тогда я об этом не думал. Кто, кроме вас, мог иметь доступ к еде и напиткам футболистов? Только Денис Петрович, немного подумав, ответил Юхнин. Только он имеет право контролировать еду и напитки наших футболистов. Больше никто. Он мог сознательно отравить Епифанцева. Никогда в жизни. Он прекрасный человек. В таком случае, кто у вас в команде плохой? Простите, я вас не понял. Если прекрасный человек не мог отравить Епифанцева, значит, это мог сделать только плохой. Кого именно вы считаете плохим в вашей команде? Вы ведь уже достаточно давно работаете с ними. Больше 3 лет. И подобных случаев не припомню. Ни в нашей команде, ни в других. Какое-то злостное хулиганство. Или сознательная акция по дискредитации игры вашего клуба. Закончил за него Дронго. Согласен, чуть подумав, ответил Юхнин. Но тогда сразу возникает вопрос, кому это выгодно? В нашей команде подобных паразитов нет. Глупо выступать против собственной команды. А если бы вас об этом попросил сам Бочкарев? Для чего? Разве он похож на сумасшедшего? Предположим, ему нужно было, чтобы вы проиграли эти матчи по каким-то своим, сугубо личным мотивам. В этом случае вы бы пошли на такое отравление? Не знаю. Не думаю, что он мог бы попросить меня о подобном. И потом, я все-таки врач, а не коновал. И не отравитель. Мы даем клятву Гиппократа, если вы не забыли. Именно поэтому я и пришел к вам. А если бы вас попросила об этом его супруга или еще кто-нибудь? Его супруга меня об этом тоже не просила. Я уже сказал, что не стал бы делать подобного ни при каких обстоятельствах. Это она рекомендовала вас в команду? Да, именно она. Мы были с ней знакомы еще, когда я работал в Германии. Но я был знаком и с Райнером Веземаном, уже не говоря о том, что неплохо говорю по-немецки. И вы лично никого не подозреваете? Нет, — ответил Юхнин, — никого. Но мне не нравятся ваши вопросы. Вы действительно считаете, что Лев Евгеньевич или Эмилия Максимовна могли кому-то поручить отравить собственного голкипера? Это уже из разряда фантастических сюжетов, которые годятся только в качестве выдуманных историй. Ясно, — Дронго взглянул на часы. А как вы относитесь к помощнице Бочкарева? К Марине? Прекрасно. Красивая женщина с непомерными амбициями. Ее, по-моему, тяготит роль жены обычного актера. И она явно претендует на большее. Почему вы так думаете? Достаточно поговорить с ней несколько раз, пояснил Юхнин. Они ведь женаты уже 8 лет. Она все еще жена обычного актера, который не сыграл ни одной главной роли и не снимается в кино. Поневоле задумаешься над своей судьбой. Не говоря уже о том, что, как помощница Льва Евгеньевича, она получает более чем солидную зарплату. У вас с ней хорошие отношения? Вообще никаких. Состояние вооруженного нейтралитета. Она, по-моему, меня терпеть не может. А я отвечаю равнодушным спокойствием. А со своим боссом? Какие у нее отношения с Львом Евгеньевичем? Теплые. Более чем теплые, усмехнулся Юхнин. Если можно так выразиться. Что вы имеете в виду под этими словами? Дружеские отношения, пояснил врач. Очень близкие и дружеские. Но об этом лучше спрашивайте у них самих. Я не люблю подглядывать в замочную скважину. А супруга Бочкарева знает об этих более близких и теплых отношениях? Полагаю, что догадывается. Это в Америке или Израиле судят за сексуальные домогательства на работе. А в нашей стране это в порядке вещей. Даже обидно, если президент не пользуется своим правом и не спит со своими секретарями или помощниками. Причем так считают не только мужчины, но и женщины. «У вас целая философия на эту тему», — заметил Дронго. «Просто я говорю о реальных вещах. Знаете, когда живешь там и здесь подолгу, то имеешь возможность сравнивать. Я ведь провел в Германии больше 6 лет, а потом снова вернулся сюда. Другой менталитет, другие отношения, другие нравы». Веземан иногда поражается, когда сталкивается с вымогательством гаишников или недобросовестной работой кого-то из работников стадиона. Он не понимает, что такое вообще возможно, хотя уже должен был привыкнуть. Значит, вы никого не подозреваете. Но ведь кто-то сознательно дважды травил вашего вратаря. Я об этом тоже думал. Любой из наших ребят мог сделать нечто подобное. И не потому, что он такой негодяй. За хорошие деньги можно сделать все, что угодно. Тем более, если ты все время сидишь на скамейке запасных. Понимаете? Епифанцев жив и здоров, все нормально. А наши 2 проигрыша — это всего лишь досадный сбой в игре команды. По крайней мере, честно и откровенно. Дронго поднялся. «Спасибо, что согласились со мной побеседовать. А у Эмилии Максимовны часто бывают приступы мигрени. В последнее время часто. Но она больше внушает себе эту мигрень. Хотя я думаю, что определенные симптомы у нее есть. Я предложил провести комплексное обследование, когда мы вернемся в Санкт-Петербург. Но она пока не дала согласия. Сегодня вы с ней виделись? Да. Я принес ей таблетки от мигрени. Но она не самый дисциплинированный пациент, о котором может мечтать врач. И не всегда меня слушает. Хотя я понимаю, что она часто нервничает, срывается, волнуется. Почему? Мне кажется, у нее определенные проблемы в общении с разными людьми. В том числе и с Львом Евгеньевичем. Я не стану отвечать на этот вопрос. Считайте, что это врачебная тайна. Тогда, конечно, Дронго кивнул на прощание и пошел к выходу. Я могу спросить вас, почему вы вернулись из Германии? Не понравилось? Вы знаете многих людей, которым не нравится в Германии? Саркастически осведомился Юхнин. Конечно, нет. У меня была неплохая работа и семья, но я развелся, а деньги, которые я вложил в бизнес, прогорели. Как раз 3 года назад, когда начался этот мировой финансовый кризис. Кто мог подумать, что все так неожиданно рухнет? Вот и я этого не ожидал. Потерял практически все свои сбережения. А здесь мне предложили неплохой оклад и нормальные условия, поэтому я решил вернуться. Возможно, ненадолго. Пока для себя не решил. Вы удовлетворены моим ответом? Более чем. Спокойной ночи. И еще раз извините меня за поздний визит. Ничего, ответил Юхнин. Только не задавайте больше никому подобных вопросов. Вы балансируете на грани фола, как говорят в подобных случаях футбольные комментаторы. И боюсь, что не всем может понравиться подобная балансировка. «Я учту ваши пожелания», — сказал Дронго, выходя из номера. Он еще не знал, что уже завтра утром все переменится, и здесь произойдет первое убийство.